их солнце не разбудит. Спят по ночам дома, как люди. И где-то, где-то до зари в окошке лампочка горит. Как будто спать совсем не хочется. Горит, не гаснет полуношница. И не смыкает кто-то глаз. Там почему? Может быть от того, что в ночной тишине песня счастья отчетливей слышится. Может быть, что когда город замер во сне, легче письма хорошие пишутся. Если ночью не спишь, ты конспекты раскрыл. Мечтаешь про время забыв, пусть мечта твоя светлая сбудется. Светлая сбудется, пусть будет.